13. Мария Манчини. Едва солнце первыми лучами осветило верхушки деревьев в парке и крыши замка, как юный король, страдавший бессонницей от любви и проснувшийся уже 2 часа назад, сам отворил ставни и бросил пристальный взгляд во двор безмолвного замка. Он увидел, что настало условленное время, на больших башенных часах стрелка показывала уже 16:45. Не будя камердинера, спавшего глубоким сном в нескольких шагах от него, он оделся сам. Камердинер в испуге прибежал помогать ему, думая, что оказался неисправным по службе, но Людовик отпустил его, приказав не говорить никому ни слова. Потом он спустился по маленькой лестнице, вышел через боковую дверь и увидел у стены парка всадника, державшего под уздцы лошадь. Всадника этого под широким плащом и надвинутой шляпой нельзя было узнать. Лошадь была оседлана очень просто, и самый опытный глаз не нашел бы в ней ничего необыкновенного. Людовик взял в руки повод. Офицер держал ему стремя, не сходя с седла, и тихим голосом спросил приказание его величества. «Поезжайте за мной». Офицер пустил свою лошадь рысью за Людовиком XIV. Так они добрались до моста. Когда они переехали через Луару, король повернулся к своему спутнику. «Поезжайте вперед, все прямо, пока не заметите кареты. Увидев ее, возвращайтесь известить меня. Я буду ждать вас здесь». «Не соблаговолит ли ваше величество сообщить мне приметы этого экипажа?» «В нем приедут 2 дамы. Возможно, что с ними будут горничные». «Ваше величество, я не хотел бы ошибиться. Нет ли еще каких-нибудь особенностей?» «На карете, вероятно, будет герб кардинала». «Этого мне достаточно», — сказал офицер, знавший теперь точно, кого он должен искать. Он поскакал в указанную сторону. Не проехал он и 500 шагов, как увидел за пригорком 4 мулов и карету. За первой каретой следовала другая. Достаточно было офицеру взглянуть на них, чтобы убедиться, что это те самые экипажи, которые ему поручено было отыскать. Он тотчас повернул назад и, подъехав к королю, доложил. «Ваше величество, экипажи близко. В одном 2 дамы со своими служанками, а в другом лакеи, провизии и поклажа». «Хорошо, хорошо». Взволнованно отвечал король. «Поезжайте, прошу вас, и скажите тем дамам, что придворный кавалер желает засвидетельствовать им свое почтение». Офицер поскакал галопом. «Черт возьми», — ворчал он, погоняя лошадь. «Вот новая должность и, надеюсь, почетная. Я жаловался на свое ничтожество и вдруг стал наперсником короля, я мушкетер. Можно лопнуть от гордости». Он подъехал к карете и выполнил поручение как учтивый и искусный посредник. «Действительно. В карете сидели 2 дамы. Одна замечательная красавица, хотя и несколько худощавая. Другая менее красивая, но чрезвычайно живая и грациозная. Легкие морщинки на лбу указывали на ее сильную волю. Проницательный взгляд ее живых глаз был красноречивее всех любезных слов, общепринятых в те времена. Д'Артаньян обратился ко второй и не ошибся, хотя первая, как мы сказали, была гораздо красивее. «Сударыня», — поклонился он, — «я лейтенант королевских мушкетеров. Здесь, на дороге, вас ждет один кавалер, желающий засвидетельствовать вам свое почтение». При этих словах черноглазая дама вскрикнула от радости, выглянула в дверцу кареты и, видя, что король скачет к ним навстречу, протянула к ним руки с возгласом. «Ах, дорогой государь!» Слезы брызнули из ее глаз. Кучер остановил лошадей, горничные в смущении встали, а другая дама слегка поклонилась и улыбнулась той насмешливой улыбкой, какую вызывает ревность на уста женщины. «Мария, милая Мария!» — вскричал король, схватив руки дамы с черными глазами. Он сам отворил тяжелую дверцу кареты и с таким пылом помог даме выйти, что она очутилась в его объятиях, прежде чем ступила на землю. Лейтенант, стоявший по другую сторону кареты, все видел и слышал, не будучи, однако, никем замечен. Король взял Марию Манчини под руку и подал кучерам и лакеям знак, чтобы они ехали дальше. Было около 6 часов утра. Дорога была очаровательна. На деревьях со свежую, едва распустившуюся зеленью, точно алмазные капли блестела утренняя роса. Ласточки, недавно вернувшиеся с юга, грациозно кружились над водой. Ароматный ветерок пролетал по дороге и рябил гладкую поверхность реки. Вся эта красота, благоухание цветов, вздохи земли опьяняли влюбленных. Они шли рядом, тесно прижавшись друг к другу, глядя друг другу в глаза, держась за руки. Они двигались медленно, не начиная разговора, слишком много хотелось им сказать. Офицер заметил, что брошенная королем лошадь не стоит на месте и беспокоит Марию Манчини. Он воспользовался этим предлогом, подошел ближе к влюбленным и взял лошадь под уздцы, встал между обеими лошадьми и удерживая их за поводья. Он не упустил ни одного слова, ни одного движения влюбленных. Первой заговорила Мария. «Ах, ваше величество», — сказала она, — «вы не покидаете меня». «О, нет», — отвечал король, — «вы видите, Мария. А мне часто говорили, что если нас разлучат, вы тотчас забудете меня». «Милая Мария, неужели вы только сегодня заметили, что мы окружены людьми, которым выгодно нас обманывать? Но однако, ваше величество, это путешествие, этот союз с Испанией вас женит». Людовик опустил голову. Офицер увидел, как словно кинжал, выхваченный из ножен, сверкнули глаза Марии Манчини. «И вы ничего не сделали для нашей любви?» — спросила она, помолчав минуту. «Ах, Мария, как можете вы думать это? Я на коленях молил свою мать, я сказал ей, что все мое счастье в вас, я даже грозил. И что же?» — живо спросила она. Королева написала в Рим, и ей ответили, что брак между нами не будет считаться действительным, и папа расторгнет его. Увидев, наконец, что нет никакой надежды, я просил, по крайней мере, отсрочить мою свадьбу с инфантой. Однако вы уже в дороге, и спешите навстречу невесте. Что же делать? На мои просьбы, мольбы, слезы мне отвечали государственными соображениями. И что же? Что же? Что делать, когда столько людей соединилось против меня? Мария, в свою очередь, опустила голову. «Значит, я должна навсегда проститься с вами», — промолвила она. «Вы знаете, что меня удаляют, отправляют в ссылку. Мало этого, вы знаете, меня хотят выдать замуж». Людовик побледнел и приложил руку к сердцу. «Если бы дело шло только о моей жизни, меня так измучили, что я, вероятно, покорилась бы. Но я думаю, что дело идет о вашей жизни. И потому сопротивлялась, надеясь сохранить вам себя, ваше достояние». «Да, мое достояние, мое сокровище», — прошептал король, пожалуй, скорее любезно, чем страстно. «Кардинал уступил бы», — сказала Мария, — «если бы вы обратились к нему и настоятельно потребовали его согласия. Кардинал назвал бы короля своим племянником, понимаете вы? Ради этого он решился бы на все, даже на войну. Уверенный, что он один будет править, воспитав короля и дав ему в жены свою племянницу, кардинал поборол бы всех противников, опрокинул бы все препятствия. Ах, ваше величество, я отвечаю вам за это, ведь я женщина и очень проницательна во всем, что касается любви». Ее слова производили на короля странные воздействия. Они не возбуждали его страсть, а охлаждали ее. Он замедлил шаги и проговорил поспешно. «Что ж делать? Все против нас?» «Все, кроме вашей воли, не так ли, ваше величество?» «Ах, боже мой!» — вздохнул король, покраснев. «Разве у меня есть воля?» «О-о-о!» — с горечью прошептала Мария Манчини, оскорбленная его ответом. «У короля одна воля. Та, которую ему диктует политика, та, которую предписывает ему польза государства». «О, так вы не любите!» — вскричала Мария Манчини. «Если бы вы любили меня, у вас была бы воля». При этих словах Мария подняла глаза на своего возлюбленного и увидела, что он бледен и расстроен, как изгнанник, навсегда расстающийся с родиной. «Обвиняйте меня!» — воскликнул король. «Только не говорите, что я не люблю вас». Они долго молчали после этих слов, которые молодой король произнес с глубоким и искренним чувством. «Я не могу себе представить», — заговорила Мария, делая последнюю попытку, — «что завтра и послезавтра я не увижу ваше величество. Не могу представить, что мне придется вести печальную жизнь вдали от Парижа, что губы старика, чуждого мне, будут прикасаться к той руке, которую теперь держите вы. Нет-нет, не могу думать об этом, сердце мое разрывается от отчаяния». И действительно Мария зарыдала. Растроганный король поднес платок к губам и подавил глухой стон. «Смотрите», — продолжала она. «Кареты остановились, сестра ждет меня. Настала решительная минута. То, что вы скажете теперь, определит всю нашу жизнь. Ах, ваше величество, вы хотите, чтобы я потеряла вас? Вы хотите, Луи, чтобы та, которой вы сказали «я люблю тебя», принадлежала другому, а не своему королю, не своему владыке, не своему любимому? Ах, Луи, будьте мужественны. Одно слово, только одно, произнесите «я хочу», и жизнь моя сольется с вашей, сердце мое будет вашим». Король не отвечал. Мария взглянула на него, как Дидона на Энея в полях Элизиума, с гневом и презрением. «Прощайте же», — сказала она, — «прощай жизнь, прощай любовь, прощай небо». И она сделала шаг в сторону. Король остановил ее, схватил ее руку и прижал к губам. Отчаяние взяло верх над его решимостью. Он уронил горячую слезу на прелестную ручку. Мария вздрогнула, как будто эта слеза действительно ее обожгла. Она увидела влажные глаза короля, его бледное лицо, его сжатые губы и воскликнула с непередаваемым выражением. «Ах, ваше величество, вы король, вы плачете, а я уезжаю». Вместо ответа король закрыл лицо платком. У офицера вырвался такой громкий вздох, что обе лошади испугались. Разгневанная Мария Манчини отвернулась от короля, бросилась в карету и крикнула кучеру. «Поезжай! Скорей! Скорей!» Кучер повиновался, ударил по лошадям, и тяжелая карета покачнулась на скрипучих осях. Король Франции остался один в раздумье, в отчаянии, не смея взглянуть ни вперед, ни назад.